Глава 14. 17-й год правления императора Нимё Хэйян. Примечание соответствует 850 году нашей эры. Конец примечания. Стояла середина весны, но в этом году она выдалась холодной, и тени деревьев еще можно было встретить остатки не стаявшего снега. Камати и Сейки мирно жили, воспитывая дочь. Маленькая Мидори шел 3-й год, и она росла очень сообразительным ребенком. Каори Ацутада, периодически навещавшие племянницу, души в ней не чаяли. Сейки продолжал служить Амёдзи, а бывшая фрейлина периодически занималась стихосложением. Время от времени ей не хватало былой популярности, но вновь возвращаться ко двору желания не возникало. У Каори Ацутады все складывалось благополучно. Мальчики росли здоровыми и сообразительными. Монаката выглядел физически развитым не по годам и выглядел несколько старше своих лет. Йосихара преодолел детскую болезненность и проявлял большой интерес к наукам и поэзии. Ханако, фрейлина-наложница принца Митиясу, госпожи Кино Сизуку, будучи чувствительной натурой, поняла, что больше не в силах выносить гнетущую атмосферу двора. Она приняла ухаживание служащего из рода Киёхара и вскоре, став его законной женой, покинула двор. Каори Ацутада надеялись на скорое появление внуков, и через некоторое время их ожидания оправдались. Тем временем во дворце за внешним спокойствием скрывали свои страсти. Император Нимё в последнее время выражал неудовольствие из-за повышенной активности клана Фудзивара. Мужчины из этого рода занимали большинство высоких должностей, а женщины становились императорскими наложницами и женами принцев. Увы, но Микадо прозрел слишком поздно. Фактически Фудзивара уже захватили власть, и он упустил момент, чтобы этого избежать. Теперь Нимё крайне беспокоило, что же станет с древней императорской династией, ведущей свое начало от самой Аматерасу? Если Фудзивары и дальше будут удерживать все ведущие позиции при императорском дворе, то род богини Солнца окажется под угрозой, ибо, состояв в столь близком родстве с императорами, Фудзивары рано или поздно смогут предъявить свои права на власть. Однажды в час обезьяны Нимё призвал в свое покое своего правого министра Татибану Удзикими, которому безмерно доверял, и поделился с ним соображениями по этому поводу. Мужчина внимательно выслушал все доводы Микадо. Хоть он и устроил своих дочерей Фусаку и Тюси в наложнице принца Митиясу, мать которого, госпожа Дзюнси, тоже вела свое происхождение из Фудзивара, министра тоже немало беспокоило возвышение клана. «Я понимаю ваши опасения, господин, — сказал наконец он, — но что вы полагаете предпринять в сложившейся ситуации?» «Мой старший сын и наследник, принц Митиясу, рожден от императрицы из Фудзивара», — ответил Нимё. «Большинство моих детей имеет матерей Фудзивара». Микадо печально вздохнул, но, тем не менее, продолжил дальше. «Посему я хочу пресечь наследование престола сыновьями от Фудзивары и назначить наследником принца Цуниясу». Примечание. Историческое лицо. Сын императора Нимё и наложницы Кино Танеко. Точная дата рождения неизвестна, дата смерти — 869 год. Конец примечания. «Принц Цуниясу?» — переспросил Удзикими. «Ведь его мать Кино Танеко?» Примечание. Историческое лицо. Наложница императора Нимё. Точные годы жизни неизвестны. Дочь Кино Натора и сестра наложницы принца Митиясу Кино Сизуку. Конец примечания. «Если не ошибаюсь, она приходится сестрой Кино Сизуку, наложницы принца Митиясу. Осмелю заметить, но разве подобное родство в дальнейшем не вызовет ненужных проблем?» Император задумался. И впрямь он несколько упустил из вида то обстоятельство, что дама приходится сестрой любимой наложницы его старшего сына. «Я бы с радостью объявил наследника от матери из Татибана, но сам знаю, что твоя дочка Гекко так и не понесла ребенка». Правый министр сник. «Увы, но это являло собой прискорбную правду. Кагэко так и не смогла дать жизни ни мальчику, ни девочке, хотя Нимё посещал ее достаточно регулярно. Обращая внимание на неоспоримые обстоятельства, остальные наложницы Микадо стали такими матерями его детей, можно было прийти к печальному выводу, что проблема заключалась в Кагэко». Не желая обсуждать столь деликатные обстоятельства, Удзикими быстро перевел разговор в другое русло. «А как насчет принца Матаясу, рожденного от госпожи Сигена Цукнаку?» — продолжил он. Примечание. принц Матаясу, историческое лицо, сын императора Нимё и Сигена Цунако. Точный год рождения неизвестен, умер в 902 году. Сигена Цунако, историческое лицо, наложница императора Нимё, точные годы жизни неизвестны. Конец примечаний. Помнится, юноша достаточно сообразителен, да и госпожа Цунако являет собой весьма приятную даму. Нимё вновь задумался. Цунако никогда не была его любимой наложницей, и посещал он ее обычно раз в две недели. Рожденный ею принц Матаясу лишь в этом году стал совершеннолетним. Но возраст не представлялся препятствием, ибо император считал себя еще полным силы и планировал править долго. «Пожалуй, это неплохое предложение», — наконец сказал он. «Спустя какое-то время я планирую составить завещание, где и назову имя наследника». Татибана Удзикими полностью согласился с планами своего господина. В тот вечер Удзикими задержался на службе. Наступил уже час кабана, к нему в кабинет пожаловал другой правый министр Минамото Такива, с которым Татибана поддерживал близкую дружбу. Примечание. Минамото Такива — историческое лицо, правый министр при императоре Нимё. Точные годы жизни неизвестны. Конец примечания. Мужчины решили, что если в конце рабочего дня разопьют бутылочку сливового вина, ничего дурного не случится. Напиток оказал расслабляющее действие на Удзикими, и обычно не поддающийся влиянию алкоголя министр, по большому секрету, поведал другу о своем дневном разговоре с императором. Такива полностью согласился, что Фудзивара стремятся подмять под себя всю власть, и это надобно решительно пресечь. Пока мужчины возмущались из-за клана Фудзивара, занявших все ключевые посты и места жены, наложниц, микаду и принцев, они не подозревали, что их разговор подслушивают. Причем никто иной, как служанка нефритовой госпожи Дзюнси. Услышав столь возмутительные речи, женщина тотчас поспешила рассказать обо всем императрице. Госпожа Дзюнси внимательно выслушала ее. Женщину охватила волна негодования. Она мирилась с тем, что Микадо редко посещал ее, ибо она императрица, а ее сыну наследует трон Аматерасу. Но передать престол мальчишке, рожденному от какой-то Сигане Цунако? Неслыханно. Только принц Митиясу, ее сын, станет следующим правителем. В голове нефритовой госпожи начал стремительно складываться план дальнейших действий. На следующий же день императрица с небольшой свитой направилась в косметическую мастерскую, где производились белила, румяна и помады для высокородных женщин двора. Завидев нефритовую госпожу, заведующий мастерской один из родственников Дзюнси, Фудзивара, Мураямы, бросился рассыпаться в поклонах. «Госпожа что-то желает?» — участливо спросил он. «Да, я желаю новую помаду и белила», — уклончиво ответила женщина. «Они должны быть особенными. И мне хотелось бы обговорить с тобой наедине детали». Ее слова не вызвали ни малейшего подозрения со стороны Мураямы. Про себя он решил, что угасающая высокопоставленная родственница хочет казаться моложе, посему и не желает, чтобы их беседу слышали лишние люди. «Конечно, госпожа, прошу, пройдемте в мой кабинет», — сделал он приглашающий жест. Фудзивара и императрица покинули помещение и направились в кабинет для более приватной беседы. Они проследовали вглубь комнаты и плотно закрыли за собой раздвижную перегородку Фусуму. Свита Дзюнси осталась в мастерской, с интересом наблюдая за работой парфюмеров. Тем временем нефритовая госпожа обратилась к мастеру. «Это очень деликатная тема», — сказала она. «Могу ли я быть уверенной, что нас никто не слышит?» «Конечно, госпожа!» — несколько удивился такой таинственности Мураяма. Императрица, насколько это позволяли нормы приличия, приблизилась к Фудзиваре и, решив не ходить вокруг да около, тихо спросила: «Могу ли я положиться на тебя?» Служащий кивнул: «Конечно, госпожа!» Дзюнси достала небольшой флакончик с каким-то порошком. Этот флакончик и ряд других незадолго до смерти передал ей отец, со словами, что они могут пригодиться в дальнейшем, и использовать их следует по уму. Теперь, на взгляд императрицы, настал тот самый подходящий момент. Родственник тем временем недоуменно посмотрел на нее. «Что это?» — непонимающе спросил он. «Когда будешь готовить помаду для госпожи Сигена Цунако, добавь эту». Мураяма несколько мгновений недоуменно созерцал то нефритовую госпожу, то загадочный флакончик. Вдруг его прошиб холодный пот, он понял, что флакончик содержит яд. Императрица, по всей видимости, желает избавиться не только от соперницы, но и от Микадо. «Я подчиняюсь вашей воле, нефритовая госпожа», — пролепетал он без лишних вопросов. «Когда все закончится, я щедро награжу тебя, и не забудь. Кому-нибудь проболтаешься, тебе и твоей семье не поздоровится». Фудзивара нервно сглотнул. Рубкие мысли о том, следует ли ему доложить лично обо всем Микадо или нет, отпали сами собой. Да и кому император поверит больше, ему или супруге? «Конечно, госпожа Дзюнси». «Да, и еще», — деловито заметила императрица, — «дабы не вызывать подозрений, изготовь для меня хорошую помаду и белила, чтобы я выглядела моложе». Мураяма покорно кивнул. Госпожа Дзюнси выбрала помаду в качестве средства достижения своей цели не просто так, ибо прекрасно помнила об инциденте с болезнью и сожжением гардероба императора. И женщина не просчиталась. Вскоре после посещения Сигена Цунако Микадо проявили странные симптомы. В отличие от предыдущего случая, когда медленно действующий яд впитывался через кожу вместе с благовониями, на сей раз он не только имел другой состав, но и попадал непосредственно в организм, посему и действие возымел скорое и сильное. У госпожи Цунако проявились похожие симптомы, но пока в более слабой форме, все же женщина обладала более молодым и крепким организмом. Тем временем состояние Нимё стремительно ухудшалось, и никто не понимал, в чем дело. К императору приставили лучших лекарей, еду его тщательно проверяли, даже вновь сменили весь гардероб, отвечающую за него прислугу, а Мёдзи и Кануси рыскали по саду в поисках амулетов с проклятиями, проводили очищающие ритуалы, но ничего не помогало. Ввиду своего болезненного состояния император пребывал в забывчивости и упускал из вида завещание на принца Матаясу. Вскоре его здоровье настолько ухудшилось, что Микадо не мог ни подняться с кровати, ни держать кисть в руках. Его конечности парализовало, он даже говорил с трудом. Император находился в забытии, редко приходя в сознание. На его постели целыми днями неусыпно дежурили лекари. Спустя месяц, на шестой день пятого месяца, император Нимё скончался от неизвестного недуга в возрасте 41 года. Он получил посмертное имя — император Фукакуса и был похоронен со всеми полагающимися ему почестями. Госпожа Сигена Цунако последовала за ним в иной мир несколькими неделями спустя. Мать покойного императора, Яшмова и госпожа Татибана Катику, очень тяжело перенесла кончину сына. Примечание. Яшмова и госпожа — уважительное обращение к матери императора. Конец примечания. Она ненадолго пережила его и скончалась в 17-й день 6-го месяца того же года.